Александр Авгур. Дико. В грязной комнате давно заброшенной квартиры были двое. Молодая девушка и парень. В комнату из окон проникал летний солнечный свет. «Не уходи, прошу», — грустно попросил Дико, сидя на диване и надевая штаны. Его загорелое жилистое тело было покрыто капельками пота. «Что мне сделать, чтобы ты осталась? Скажи». «Я не останусь, даже не проси», — ответила Соня, поправила влажные от пота волосы и надела на белую майку, которая подчеркивала ее идеальное тело, легкую джинсовку без рукавов. «Завтра мне исполняется 18, а через 3 дня, после испытания совершеннолетия, я уйду. Уйду навсегда, а ты... ты делай, что хочешь». «А я думал, ты меня любишь», — сказал Дико. В его голосе сквозила обида. «Зачем тогда все это? Зачем ты тогда занимаешься со мной любовью?» «Дико, ты хороший парень, но очень наивный», — небрежно ответила Соня. «Нельзя быть таким. Все это может сыграть против тебя. Это не любовь, а просто секс. Мы просто идем на поводу у своих природных желаний. Меня все устраивает. Ты, как бы это сказать, тренировочный экземпляр. Ты же не думаешь, что мы будем с тобой вместе вечно и умрем в один день? Ха-ха». Она подошла к окну с облезлой рамой и посмотрела вниз на город, вымерший несколько поколений назад. Стекол в окне не было, поэтому длинные непослушные русые волосы Сони обдувал легкий летний ветерок. Стены комнаты кое-где были покрыты мягким, ярко-зеленым мхом. В углу, возле растущего прямо из бетонного пола деревца, стоял прогнивший диван, на котором сидел Дико и натягивал несколько раз перешитые кроссовки. «Я пойду за тобой», — уверенно сказал парень. «Мне исполнилось 18 полгода назад. Я имею право пройти испытание, и я его пройду». Девушка звонко рассмеялась, и, заметив, как это расстроило Дико, она попыталась успокоиться. «Ты мне не веришь?» — спросил Дико и подошел к девушке. Он попытался ее обнять, но она играючи оттолкнула его. «Прости, прости», — сказала она, сдерживая смех. «Ты? Ты хочешь пройти испытание? Посмотри на себя, Дико. Против природы не пойдешь? Ты же знаешь, что у тебя ничего не получится. Ну, не потому, что ты немного несуразный, худощавый, пусть и жилистый, а еще ты немного странный, с приветом. А не получится у тебя ничего потому, что твой отец готовит тебя совершенно к другой жизни. Ты всю жизнь будешь обитать в Красном Граде. Он тебя не отпустит, вот увидишь. Ты создан для того, чтобы оберегать и взращивать таких же, как ты сам». «Каких таких?» – злился Дико. «Ты имеешь в виду таких же, как я, обычных?» «Дико, ну ты понял, твоя жизнь связана с Красным Градом. Ой, все», – сказала Соня, отвернувшись. «Вечно ты обижаешься, как ребенок. Пошли. Нас Ева, наверное, уже заждалась». Они накинули за спины свои полупустые рюкзаки и вышли из квартиры. Звук их шагов гулким эхом отражался от стен подъезда, испещренного трещинами. С 7-го этажа они спустились быстро. «Жаль, что мы так и не попробовали ни разу проехаться на лифте», — сказала Соня, выходя из подъезда навстречу яркому солнечному свету и заброшенному городу, захваченному природой. «Когда-нибудь мы все восстановим», — ответил Дико и улыбнулся. Он не умел долго злиться на Соню. Она была слишком красива, чтобы на нее вообще злиться. «Ты восстановишь», — съязвила Соня и надменно улыбнулась. «Меня уже здесь не будет, а ты делай, что хочешь. Естественно, по благо будущих поколений. Я же говорила, ты станешь таким же, как твой отец». Из-за ржавого каркаса прогнившего грузовика, стоявшего неподалеку, вышла Ева. Обычная 19-летняя девушка, в такой же обычной, не выделяющейся ничем одежде, с 2 самыми обычными косичками, и направилась навстречу Дико и Соне. «Что-нибудь нашли?» — – спросила Ева, улыбаясь. Дико достал фляжку из рюкзака, сделал глоток воды и подумал, что Ева не такая уж и обычная. У нее была милая улыбка, даже красивая. Вот только жаль, что она не дотягивала до улыбки Сони. А еще Ева была умной, доброй, сообразительной. Но разве это важно на испытании совершеннолетия? «Нет», — ответила Соня. «Ничего. Одежды нет, оружия не нашли. Книги попались, но эти экземпляры превратились в труху. Нет ничего, чем можно было бы поживиться». «Жаль. В следующий раз зайдем дальше», — прошептала Ева и, вновь улыбнувшись, радостно и громко обратилась к парню. «Дико, смотри, что я нашла!» Ева протянула ему красивый нож с идеальным блеском лезвия, на рукоятке которого красовались дикие медведи. Их морды украшали опасные оскалы. «Я хочу подарить его тебе, Дикуша», — сказала Ева и в ожидании прикусила губу. Дико улыбнулся, как довольный кот, и, обняв Еву, сказал: «О, отличный нож! Настоящий нож воина! Спасибо большое! Где ты его нашла? Так и не скажешь, что ему сотню лет. Будто бы его выковали только вчера». «А, мелочи, пожалуйста», — покраснев, ответила Ева, когда Дико ее отпустил. «Нож торчал в кости человеческого скелета вон за тем домом. Я была уверена, что тебе понравится». «Конечно, мне очень понравился этот нож», — сказал Дико и еще раз обнял Еву. Соня закатила глаза и с насмешкой произнесла: «Ну, хватит миловаться, голубки. Вы напоминаете мне двух лесбиянок, расхваливающих новые шмотки. Давайте заберем нашу тележку и отправимся назад. Скоро стемнеет, а путь не близкий». Ева от смущения и стеснения покраснела еще сильнее и чуть не упала, ударившись ногой о камень, лежавший на растрескавшемся асфальте. «А какой я красивый дерматиновый плащ нашла!» — специально сменила тему разговора Ева. «Все мои родственники будут в восторге. Просто шик. Я видела такой в одном древнем журнале». «Завали уже!» — фыркнула Соня. «Ребята, просто помолчите!» Они забрали тележку, доверху набитую вещами, найденными Евой, и отправились домой. Дорога была долгой и пролегала сквозь старую заброшенную часть безымянного мертвого города. Мир вокруг казался безлюдным, и никто толком не знал, живет ли в нем кто-то, кто когда-то был человеком, или остается им до сих пор. Город постепенно превращался в лес. Природа забирала свое назад. Здания от беспощадного времени разрушались и превращались в камни. Сквозь асфальт пробивалась трава и деревья. То и дело пробегали олени, лисы, бродячие собаки, пугаясь молодой троицы. Вокруг пели птицы. Через 100 лет этот город может стать полностью зеленым. Так выглядит город сегодня, но 300 с лишним лет назад все было совсем по-другому. Этот мегаполис, со стершимся из памяти поколений названием, жил и здравствовал. По его венам дорогам ежедневно спешили по своим делам миллионы людей. В его утробе дымили выхлопными газами автомобили. Небо над городом коптили заводские трубы. И людям с помощью развитых технологий жилось легко и свободно. Но они не ценили ту жизнь. Они даже не представляли, как тяжело будет выживать будущим поколениям. Отец Дико с детства рассказывал, что прежний мир был уничтожен неизвестным вирусом. Выжить удалось немногим. И те немногие, чей иммунитет был способен противостоять смертельной заразе, не объединились для спасения человечества, а начали войны во имя анархии, которые длились 100 лет. 100 лет деградации и самоуничтожения. А дальше все по учебной программе, которую Дико преподавали в школе Красного Града и которую он знал на отлично. 147 лет назад в этот город пришла армия знаменитого на весь мир воина Андрея, прозванного в народе Великим. Он принес надежду на мир, создал цивилизованное общество и установил в нем закон и порядок. Он образовал внутри Красного Града новое государство и обнес его каменной стеной. Большая часть города, вокруг стены с одной стороны, стала называться Пустым миром. Жители Красного Града выходили в пустой мир для добычи продуктов, оружия, одежды и книг. Андрей Великий был мудрым правителем и считал, что книги, а точнее знания, что хранились в них, это основа нового мира. С другой стороны Красного Града был населенный мир. Множество городов-государств, с которыми Красный Град иногда контактировал для торговли. У Андрея Великого было два сына, и он решил разделить Красный Град на два небольших государства – Новый Град и Белый Град, и отдать их в правление своих сыновей. Но Андрей не успел этого сделать. Его сыновья полюбили одну девушку – Лидию, прозванную в народе «Черной змеей», чьей красоте не было равных, и убили друг друга из-за нее на состязании. Тогда Андрей Великий вновь объединил два государства в одно – в Красный Град, и правил им сам около 5 лет, пока не умер из-за неизвестной болезни. Именно в то время и было придумано испытание совершеннолетия, хотя испытанием это было чисто условным. Каждый молодой житель Красного Града по достижении 18-летнего возраста, если, конечно, он способен пройти испытание, мог бы покинуть свой дом и отправиться в странствие, чтобы завоевать мир. Потому что в Красном Граде для молодых и амбициозных не было возможности выделиться. В Красном Граде было все слишком идеально и от этого слишком скучно. Нет преступности, нет конфликтов, все работают, трудятся ради всеобщего блага, учатся, все пытаются восстановить старый мир. «Эпоха героев давно прошла», – грустно сказала Соня, сидя со своими спутниками у костра, разведенного прямо в комнате. Их тени плясали на потрескавшихся стенах. Дико, Соня и Ева не успели до наступления темноты добраться до Красного Града и решили переночевать в одном старом, невысоком и полуразрушенном доме. Они засели в одной из квартир 2-го этажа. Забаррикадировали дверь трухлявым шкафом, 2 листами ржавого железа и развели небольшой костер прямо в зале. Дым выходил из разбитого окна и не доставлял никаких проблем. Ночь была теплая, а костер служил лишь успокоением, светом, маяком во тьме, символом цивилизации в давно погибшем городе. «Эпоха героев давно прошла», — повторила Соня и надменно улыбнулась. «Нам осталось всего лишь 4 часа пути, может и меньше, а мы испугались ночи и прячемся, как трусливые крысы. Смех да и только. Вы выглядите жалко. Посмотрите на себя. А вот наши предки бы продолжили путь, несмотря на все опасности. У нас же есть ножи, а у Дика их теперь 2. Ева же позаботилась о своем Дикуше. Чего нам бояться, а?» Дика и Ева молчали и по очереди отпили 2 глотков воды из фляжки. «Вот почему вы двое навсегда останетесь в Красном Граде», — сказала Соня. «Вы слишком пугливы для нового, неизвестного мира. Этот мир свободы, мир возможностей, мир страстей и всего того, о чем вы не способны даже мечтать. И поэтому он вам не покорится. Наслаждайтесь своей участью». Послышался хриплый вой. Все 3 поняли, кто его издает, и от этого всполошились. Дико вылил остатки воды из фляжки на костер, а потом спешно начал затаптывать его ногами. Ева выхватила из тележки дермантиновый плащ, найденный еще днем, накинула на тлеющие угли и притоптала сверху. Соня от страха прижалась к стене и нервно смотрела то на Дика, то на Еву. Ее трясло. «Слепые собаки», — догадался Дика и, подкравшись к окну, осторожно выглянул. «Точно, это слепые собаки. Их много, целая стая. Сидим тихо. Надеюсь, они нас не услышали». Дика увидел этих существ лишь в 3-й раз в своей жизни. 2 первых раза слепых собак показывали учителя в школе, точнее их мертвые тела. Слепые собаки – это мутировавшие, беспризорные дворняги, у которых было по 6 лап и по 2 головы. Они были похожи на страшных косматых пауков. Глаза существ белесые, слепые и болезненно чувствительные к свету. Поэтому эти собаки были ночными животными. Их слух развился за столетия и стал главным поводырем и оружием в этом мире. «Вроде ушли», — пару минут спустя шепотом сказала Соня, выглядывая украдкой из окна. «Не видно». «Тихо», — прошептал в ответ Дика. «Прошу, потише». «Не затыкай мне рот, Дика», — грубо вполголоса сказала Соня. Она постепенно отходила от шока, и страх начинал выветриваться из мыслей девушки. «Перестань, они нас услышат», — вклинилась Ева. Она была настолько зла и испугана, что готова была отвесить пощечину горделивой девушке. «Не затыкай мне рот, трусиха», — усмехнулась Соня. «Заткнись», — грубо ответил Дико и удивился своему обращению к девушке, которую любил. В этот момент в подъезде раздался вой. Потом лай. Девушки подскочили к Дико. Он встал перед забаррикадированной дверью и прикрыл спиной своих спутниц. В руках парень держал ножи. Трухлявый шкаф пробили две головы слепой собаки, и из омерзительной брызжущей слюной зубастой пасти мутанта вырвался хрипящий лай. Дико подскочил к страшному животному и мастерски вонзил нож по очереди в обе головы существа. Соня взвизгнула. Ева, сохранив хладнокровие, схватила с пола металлическую трубу, и когда новая собака попыталась проникнуть в квартиру, сильные удары девушки размозжили головы ночной твари. Снова тишина. «Думаешь, все?» — полушепотом спросила Ева. «Эти псины свалили?» «Не знаю», — ответил Дико. «Подождем, посмотрим. Расслабляться рано. Нам повезет, если тут не целая стая». Они простояли так около получаса, ожидая нового нападения. Но больше слепых собак не было. Молодые люди, прижавшись друг к другу, присели у стены, не сводя взгляда со входа в квартиру, где торчали четыре мертвые собачьи головы. Никто из молодых людей не смог уснуть в ту ночь. Вся троица сохраняла полную тишину и была наготове отразить атаку. Но, к счастью, их больше никто не потревожил. Было слышно лишь стрекотание сверчков и издали доносившийся вой. Как только забрезжил рассвет, молодые люди отправились в путь, взяв с собой труп одной из слепых собак. Такое правило: мертвое животное нужно было для школы, как наглядное пособие. Впереди всех шла Соня. Она много думала о случившемся ночью и оправдывала свой страх перед слепыми собаками тем, что не хотела пораниться перед испытанием совершеннолетия. Ведь его не проходят некрасивые. Некрасивые не имеют права покидать город. Некрасивые ничего не добиваются в жизни. Некрасивые не покоряют мир. Некрасивые навечно остаются в Красном Граде. Следом шел Дико и катил тележку. Он думал о Соне, о ее красоте и о ее обнаженном идеальном теле. О том, что хочет быть с ней, о ближайшем испытании совершеннолетия. У Дика был план. Несмотря на то, что он не так красив, как хотелось бы Соне, он все равно должен был пройти испытание и последовать за ней покорять мир. Даже если бы на его пути встал отец, ведь он должен был понять. Отец проходил испытание в молодости и покидал Красный Град. Отец уходил, но через полгода вернулся. Его приняли назад, но выжгли раскалившимся железом два креста на его лице, слева и справа, в знак того, что он не смог покорить мир за стеной и признал себя слабым. Последней шла Ева. Она думала о Дико и о том, что никуда его просто так не отпустит и пойдет за ним куда угодно, хоть за стену, хоть в ад. Впереди показались высокие каменные стены и железные ворота Красного Града. На стенах стояли дозорные с автоматами Калашникова. И когда Дика, Ева и Соня подошли совсем близко к воротам, один из автоматчиков поднял руку вверх. Это являлось сигналом остановиться. «Вот мы и дома», — улыбаясь, сказал Дика. «Ты не рада, Соня?» «Это твой дом, Дика», — грустно сказала Соня. «Дом твой и Евы. А мой дом — весь мир, и он находится за Красным Градом, с другой стороны». «А я раньше и не думала о том, как бывает здорово, когда на тебя направляют дуло автоматов», — сказала Ева и рассмеялась. Дика засмеялся тоже. Из-за ворот навстречу троице молодых людей вышел человек в черной одежде. В одежде хранителя закона Красного Града. На лице человека красовались шрамы от ожогов в виде двух крестов. Это был Куби, отец Дика. Автоматчики на стенах опустили оружие и дружелюбно помахали молодым людям. «Приветствую», — сказал Куби и задал стандартные вопросы. Больше по традиции, чем для получения информации, которые задавались людям, вернувшимся из-за стены. «Живы ли ваши тела? Не затуманены ли ваши головы? Чисты ли ваши помыслы?» «Живы», — ответил Дика и улыбнулся. Радость возвращению домой и встрече с отцом. «Не затуманены», — небрежно бросила Соня. «Чисты», — радостно ответила Ева. Человек в черной одежде тоже улыбнулся, обнял Дика и спросил. «Как ты, сын, все в порядке? Ты передумал?» «Нет, отец». «Хорошо», — сказал человек в черном, и улыбка сошла с его лица. «Поговорим дома». Дика опустил голову. «Ребята, с возвращением!» Вновь улыбнувшись, обратился человек в черном к девушкам. «Добро пожаловать домой». «Это не мой дом», — буркнула себе под нос Соня. Но ее никто не услышал. Все, кроме нее, были рады встрече. Наступил день испытания совершеннолетия. Дика и Соня не спали. Они, усталые и обнаженные, лежали на кровати в закрытой на ключ комнате Дика, смотрели в выкрашенный белой звездкой потолок и молчали. Окно было открыто. Летний ветерок сушил капли пота на теле любовников. «О чем ты думаешь?» — первым оборвал тишину парень. «Я?» — спросила девушка, будто выплывая из забытья. «Я думаю о том, что мы с тобой больше не увидимся. Сегодня я уйду». «Я тоже уйду. Куда ты, туда и я». «Дико, не смеши, ты останешься», — сказала девушка и, повернувшись к парню, положила руку ему на грудь. «Даже не старайся убежать. В новой жизни мне будет нужен сильный и волевой мужчина. Охотник, а не жертва. Это точно не ты. Слушай, Дико, начни встречаться с Евой. Она слюни пускает, когда тебя видит. У вас получится идеальная пара. Обрюхатишь ее, нарожайте детишек, будете восстанавливать старый мир и... чем там еще занимаются неудачники?» Соня засмеялась и прикрыла свой рот рукой. «Надеюсь, твои родители не услышали». Немного успокоившись, добавила она и села на кровати, поджав под себя ноги. «Подумай, Дика, стоит ли тебе вообще участвовать в испытании? Кишка не тонка?» «Не тонка. Дело не только в тебе», — соврал парень. «Я тоже хочу узнать мир за городом. Я хочу быть этим победителем, охотником, а не жертвой. Я хочу свободы». «Разве тебе недостаточно пустого мира? Ходи туда, ищи вещи, воюй со слепыми собаками». «Но ты же не туда идешь? В пустой мир ходят все, а мне надоело искать побрякушки. Я хочу выйти через главные ворота вместе с тобой». Зазвонил старый механический будильник. Соня вскочила с постели, как ошпаренная, и с широко раскрытыми от испуга глазами начала спешно натягивать трусики и лифчик. «Увидимся перед воротами», — бросила Соня в попыхах. «В последний раз». Дико молча сел на кровати и смотрел, как одевалась Соня, и после выбралась через окно. В дверь постучали. Раздался голос отца. «Сын, ты готов?» «Да». «Ты уверен?» «Да, я отвечал тебе уже сотню раз». «Она уже ушла?» Дико не ответил. Он снова прилег и посмотрел на будильник. Стрелки показывали 15 минут седьмого. Через 45 минут надо было вставать. Но Дико сделал это раньше. Дико вышел из квартиры, находящейся на первом этаже панельной пятиэтажки, где жил вместе с родителями. Выходя из подъезда, парень прищурился от яркого солнечного света. Глаза привыкали несколько секунд. Перед ним появилась привычная картина. Живой красный град с множеством людей, которые спешили по своим делам, вокруг разрисованных в яркие цвета крупнопанельных пятиэтажек. В школе учили, что это место в прежнем мире называлось спальным районом. Дико прошел мимо огородов, раскинутых прямо вокруг домов, остановился у овощной базы, где раздавались продукты, и взял с собой несколько яблок. Потом он прошел мимо фермы, которая растянулась на 4 больших бетонных ангара. Замедлил шаг, проходя мимо школы, мысленно с ней прощаясь. Вспомнил добродушное лицо директора школы, на щеках которого были шрамы в виде крестов. «Зачем он вернулся?» – вслух подумал Дико. «Директор – умный человек. Неужели он не мог найти себя за воротами, в новом, свободном мире?» «Странно». К Дико подбежали грязноватые, знакомые по школе 6-летние мальчишки – Олег и Биру. Они наперебой засыпали его вопросами. «Дико, ты сегодня пройдешь испытание? Дико, ты уходишь? Дико, мы тебя больше не увидим? Дико, а что там за стеной?» «Подрастете, узнаете», — ухмыльнулся Дико. «Сегодня я уйду отсюда. Кто знает, может, еще увидимся». «Дико, не забывай нас», — грустно протянул Олег. Дико потрепал его непослушные пыльные волосы и побрел дальше. На площади возле главных ворот было многолюдно, не протолкнуться. Казалось, что все 5000 жителей Красного Града собрались посмотреть на новое испытание совершеннолетия, которое в этот день проходили 9 человек. Первые 6 счастливчиков уже прошли его и получили рюкзаки с едой и вещами. Также каждому из них вручили нож воина. Их всех Дико знал лично. Братья Артем, Артур и Ар, Борис по кличке Чудной, Миша, прозванный Зубаном из-за торчащих вперед зубов, и Петр, просто Петр. Еще трое только ждали своей очереди прохождения испытания. Это были Мио, Соня и Дико. Очередь дошла до девушки по имени Мио. Она была безупречно красива. Ее смуглая кожа и идеальное тело свели с ума ни одного мужчину. Ей было уже 20. Она задержалась со своим правом проходить испытание. Ее целых 2 года отговаривала мать. И вот только сейчас Мио решилась. К Мио подошли 3 хранителя закона в черных одеждах. В руках они держали палки. Одним из них был Куби, отец Дико. Именно он первый обратился к толпе. «Считаете ли вы, уважаемые жители Красного Града, что Мио достаточно красива, чтобы отправиться в новый мир?» Толпа одобрительно закричала. «Кто против?» – громко спросил Куби. Толпа затихла. «Хорошо», – продолжил Куби и обратился к Мио, протянув ей палку. «Готова ли ты, Мио, проститься с Красным Градом?» «Готова», – ответила смуглая девушка, выхватила палку у Куби и начала ей бить тех, кто попадется. Она плевала в людей, кричала, что ненавидит их, презирает и отрекается. Люди в толпе сдержанно смотрели на истерию девушки, не уклонялись от плевков и ударов, а спокойно терпели. «Все, хватит!» – крикнул Куби. «А теперь последнее. Ты должна отрезать палец своему самому близкому человеку». К Мио подошла ее мать. В руках у нее был нож и железное ведро. Мать Мио встала на колени, положила левую руку на перевернутое ведро и с улыбкой обратилась к дочери. «Милая Мио, как я рада за тебя! Ты уже совсем взрослая! Отрезай, не задумываясь! Пусть тебя примет новый мир!» У женщины отсутствовал мизинец. Память о том, что ее старший сын отправился в поисках лучшей жизни. И теперь Мио, не задумываясь, отрезала ей безымянный. Женщина закричала от боли. К ней выбежали два врача и увели. «Поздравляю, Мио!» – возвестил Кубе. «Ты прошла испытание. Ты получаешь рюкзак и нож. Встань в ряд к остальным счастливчикам». Люди в толпе захлопали в ладоши, поздравляя девушку. Подошла очередь Сони. Теперь уже другой хранитель закона обратился к толпе. «Считаете ли вы, уважаемые жители Красного Града, что Соня достаточно красива, чтобы отправиться в новый мир?» Толпа одобрительно закричала. «Кто против?» – громко спросил хранитель. Толпа затихла. «Хорошо!» – хранитель протянул Соне палку. «Готова ли ты, Соня, проститься с Красным Градом?» «Готова!» – ответила Соня, схватила палку и начала ей бить людей из толпы. Она плевалась, кричала, что ненавидит всех в этом городе, и сам город ненавидит тоже. «Я отрекаюсь!» – кричала Соня. «Отрекаюсь от всех вас! Я вас терпеть не могу, я вас ненавижу! Вы просто тупые животные, застрявшие в этом чертовом городе! Вы черви, роющиеся в дерьме!» Люди в толпе молчали и терпели. «Хватит!» – крикнул хранитель. «А теперь финальное задание. Ты должна отрезать палец своему самому близкому человеку». К Соне подошла вся в слезах ее младшая сестра. На вид ей было около 16 лет. В руках у нее был нож. Сестра Сони встала на колени, положила левую руку на перевернутое ведро, которое до этого принесла мать Мию, и сквозь слезы начала умолять Соню не отрезать ей палец. «Сонечка, милая, не отрезай мой пальчик, пожалуйста!» На мгновение Соня заколебалась, но вскоре быстро взяла нож и силой отрезала палец. Кровь брызнула ей в лицо. Из толпы выбежали врачи и унесли жертву испытания. «Поздравляю, Соня!» – с презрением на лице крикнул хранитель. «Ты прошла испытание! Теперь ты получаешь рюкзак и нож! Встань в ряд с остальными счастливчиками!» Люди в толпе вяло захлопали в ладоши, поздравляя девушку. Остался Дико. К нему подошел Куби и тихонько произнес. «Вот, настал твой час, сын». А потом Куби громко обратился к толпе. «Считаете ли вы, уважаемые жители Красного Града, что Дико достаточно красив, чтобы отправиться в новый мир?» Толпа радостно закричала. «Кто против?» Громко спросил Куби. «Я против!» Закричала Ева и вышла вперед. «Я против, потому что Дико некрасив. Он страшный, он урод. Ему нельзя за ворота». «Еще кто-то против?» Спросил у толпы Куби. Толпа сохраняла спокойствие. Ева покраснела от злости. «Один человек не аргумент. Хорошо, продолжаем. Готов ли ты, Дико, проститься с Красным Градом?» «Готов», уверенно сказал парень. Схватил палку, но остановился. Он смотрел на толпу. Он смотрел на людей. На хороших людей. На близких. В толпе была его мать, Диана. Она плакала. Ее милое родное лицо было полно грусти. Ее губы дрожали. В толпе была Ева, прощавшая ему все и любившая просто так. В толпе были его родственники, соседи, директор школы, его учителя, его друзья, мальчишки, которых он встретил раньше, Олег и Биру. В толпе были люди, в которых он не мог плюнуть, не мог избить их палкой, не мог в них послать проклятие и не мог просто так отказаться от их любви и дружбы. «Я думал, это будет просто», – прошептал Дико и поднял палку над головой для удара. «Ничего, я справлюсь». «Давай быстрее, сынок», – поторопил его Куби. «Тебе еще мой палец надо отрезать». По щеке Дико потекла слеза, и он, выронив палку, упал на колени. Толпа ахнула и зашепталась. «Я не могу», – грустно сказал Дико. «Простите, но я не могу». «Тухляк!» – хохотнул Миша Зубан. «Трус!» – надменно произнесла Соня. «Я же говорила, ты чертов трус!» «Ничего, сынок!» – подбодрил его Куби, поднял на ноги и обнял. «Ничего, не переживай, ты молодец!» Люди в толпе перестали шептаться и почему-то захлопали в ладоши, будто радуясь поражению Дико в испытании совершеннолетия. «Уважаемые жители Красного Града!» Начал один из хранителей. «Сегодня мы провожаем за ворота 8 наших сыновей и дочерей. Пусть их путь будет полон славы и побед!» Толпа радостно закричала и засвистела. Наступила ночь. Дико закрылся в своей комнате, лежа на кровати, смотрел в потолок. Он думал о Соне. Дико услышал еле уловимые звуки шагов, потом в дверь постучались. «Я знаю, что ты не спишь», — раздался голос Куби из-за двери. «Сын, открой, мне нужно с тобой поговорить. Откроешь?» «О чем? Мне нечего тебе сказать». «Ты все еще хочешь уйти из Красного Града?» «Да, конечно. Но до следующего испытания целый год». «Может, все-таки поговорим?» Дико открыл дверь и сел на кровать. Куби сел рядом. «Дико, сын, ты все сделал правильно. Испытание совершеннолетия – это не победа. Это поражение. Это не обретение свободы. Это изгнание». «Я не понимаю тебя, отец. О чем ты говоришь?» «Все просто, сын. Испытание совершеннолетия придумал еще Андрей Великий. Он мудро решил оградить будущее поколение от красивых людей. От красоты девушки его сыновья пошли на братоубийство. Они просто обезумели». «Я все еще не понимаю, отец». «Выслушай меня, Дико. Дай мне договорить, а потом ты сам решишь, что тебе делать. Физическая красота – это лотерея. Приз достается случайно, и мы, хранители закона, помогаем нашему городу сохранять равновесие, изгоняя относительно красивых. Красивые привыкли получать все без особых усилий. Яркие девушки крутят мужчинами, получают их себе в рабство, получают от них материальные блага, толкают на преступления. С красивыми мужчинами то же самое. Они совращают женщин и привыкают всего добиваться, не приложив особых усилий. Они не любят никого. Они любят только себя, свое красивое тело. Они нарциссы, обожают, чтобы ими восхищались. Им не нужны их близкие. Им не нужна любовь, им не нужно развитие, им не нужен Красный Град. И их уж точно не волнует его будущая судьба. А разве нам нужны такие люди? Нет, мы их изгоняем. Разве нам нужны люди, способные с легкостью плевать нам в лицо, бить нас палками? Нет. Разве нам нужны люди, готовые ради иллюзорной якобы свободы отрезать пальцы своим родным? Нет. А что помешает этим людям в следующий раз отрезать нам руки? Или, например, головы? Такие люди принесут нашему городу лишь смерть. Именно ты прошел настоящее испытание. Ты не смог предать своих близких ради этой девушки Сони. Но как же Соня? Что с ней будет? Спросил Дико, вскочив с кровати. Она уже мертва. Обрубил напор сына Куби. Внешний мир враждебен и смертельно опасен для неподготовленных. Оттуда еще никто просто так не возвращался. Дико заплакал. А потом спросил со злостью. А как же ты? Ты же вернулся и получил эти шрамы на щеках. Я никуда не уходил. Ответил Куби и тяжело выдохнул. Нам выжигают кресты для того, чтобы будущие поколения надеялись на прощение после предательства. Но Красный Град никого не прощает. Дико наливался злостью. «Это секрет», — сказал Куби, уходя. «И теперь тебе с этим жить. Ты же не предашь всех этих людей, в которых ты не смог плюнуть. Ты же не предашь меня и свою мать. Скажи, не предашь?» «Нет», – тихо ответил Дико. «Хорошо», – сказал Куби, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Дико вскочил на ноги, ударил кулаком в стену и зарыдал. Конец рассказа.